Глава вторая. Данияр. Трое суток беспрестанного действия. Порой казалось, он вот-вот не только почует, как подрагивают ноги, но и свалится. И будет дрыхнуть в любом месте, где бы ни свалился. Устал — смешное слово для оценки собственного состояния. Вымотался ближе к истине. Под конец третьих суток Данияр решил: хватит, пора отдохнуть. И дошел до своей новой квартиры, чтобы рухнуть на старый диван, пахнущий пылью и кожзамом, и сомкнуть глаза на бесконечные часы отдыха. Глаза закрыть не успел, шарахнуло по нервам. Набатно зазвенел мобильник. Данияр часто по тону звонка интуитивно понимал, что дело швах, но такое... такое врагу не пожелаешь услышать. «Данияр», — глухо сказал старик Мрак, — «Всеволода убили. Я ухожу. В последнюю встречу он сказал, нашел троих наших, но ни слова о том, кто они, эти трое. Прости, но тебе самому придется искать их, пока до них не добрались. Я выхожу из игры. Теперь старший — ты. Прости». И отключился. Данияр бессмысленно смотрел на замолкший мобильник. Потом начал понимать. Мраку не стоило просить прощения. Старику под 90. Он устал и хочет спокойно дожить до своего последнего дня. Данияр это понимал и принимал. Но Всеволод... старший погиб... Данияр подошел к кухонному окну и невидяще уставился на небольшой сквер во дворе дома. В голове прокручивалось одно и то же. Всеволод оставил его за старшего. За старшего поневоле. Нет, неправильно. Его оставили старшим. И теперь, кроме бесплодных ночных погонь и безрезультатных поисков, на нем Данияре еще и поиски троих. И ответственность за них, за их жизни. С чего начинать? С чего начинать? Когда вопрос зацикленно и болезненно застучал в висках, Данияр обернулся к кухонному висячему шкафчику. Квартира куплена недавно. От умершей старухи достались мебель и предметы помельче. Родственникам не хотелось что-то убирать в доме, а потому они самую капелюху, но снизили цену, исключив из нее деньги за старую рухлядь, от которой, как они считали, новый жилец будет постепенно избавляться сам. Мелочь, а приятно. Он распахнул дверцу навесного шкафа, вынул слишком легкую кофейную банку, встряхнул ее и поморщился. Надо сходить в магазин. Без кофе он перестает соображать. Вернулся домой не сразу. В движении мозги лучше работают. И он понял, что сейчас главное — проникнуть в квартиру Всеволода и взять его мобильный телефон. Старший не любил носить с собой мобильник. Считал лишней вещью, которой не место в кармане. Так что телефон должен быть в квартире. Правда, добравшись до дома Всеволода, Данияр досадливо и со злобой к себе самому, отупевшему за бессонные дни и ночи, выяснил, что в квартиру не попасть. Там орудовала полиция. Некоторое время он стоял в небольшой по утреннему времени толпе, глазеющей на полицейские машины и на полицейских, бегающих с обалделыми глазами. В отличие от зевак, Данияр знал, почему у полицейских ошалелые глаза. Всеволода не просто убили. Из него выпили кровь. И ладно, если только это. Судя по молодому полицейскому, который резко выскочил из подъезда, огляделся ополоумевшими глазами, явно не видящими ничего и никого, а потом кинулся к кустам на газоне и наблевался там вдоволь, тело Всеволода представляло собой... Данияр хмуро опустил глаза. Остаться старшим для тех троих, кого еще не видел. Задачка та еще. Он забрел в магазин, взял молотый кофе, поплелся домой. В подъезде не сразу, но узнал визгливый голос своей несостоявшейся невесты? Жены? Мать подсунула. Уверяла, что это будет идеальной женой. Это тоже уверяла, что влюбилась по гроб жизни. Даниэр постоял немного, непроизвольно морщась от грохота и визга. По голове здорово било и понял, что соседей пора выручать. Выручил. Что его потом понесло спуститься на этаж? Та же интуиция. Когда он увидел девчонку, глазам не поверил. Она быстро сбежала, но ее голова, словно в шлеме, так и качалась перед глазами. Качалась. Да он сам уже качался. Даниэр шагнул к двери, за которой скрылась меченая, прилепил к ней черное перышко и вернулся в свою квартиру. Спать. Спать, пока она в квартире. Хватило получаса, чтобы сигнал оповестил. Девчонка вскоре выходит. Он чуть не свалился с дивана, рванув в кухню. Минуты спустя прихватил с собой разовый стакан с горячим кофе и чуть не обварился, поспешно выпивая его на бегу. «На работу», — понял он, когда она села в троллейбус, а потом выбежала на остановке у одного из городских торговых центров. Полностью он проснулся, мгновенно придя в ярость, когда навстречу девчонке из здания вышел Алконост. Морда знакомая, но имя Данияр не сразу вспомнил. И сразу остолбенел при виде меченой. Пришлось рявкнуть на него, чтобы знал. Девица не просто меченая, но уже отмеченная воронами. Пусть воронами и в количестве одной штуки. Именно воронам меченая сейчас нужна больше, чем многочисленным алконостам. Девчонка испугалась рявканья и сбежала. А Даниэр сел, или свалился-таки, на скамейку возле торгового центра и стал терпеливо ждать. По восторженному взгляду алконоста, уходящего к остановке и то и дело оглядывающегося на двери торгового центра, нетрудно было догадаться, что тот попробует таки снова прийти сюда и подобраться к меченой. Но когда белобрысый скрылся с глаз, Даниэр немедленно встал и последовал за меченой. Он должен побольше узнать о ней, чтобы потом придумать, как с ней общаться. На глаза ей больше не лез. Шел по невидимому для многих следу, который она, пока не знающая, оставляла. Дойдя до места, куда она спешила, кивнул сам себе. Подрабатывает? Слишком юна. Школьница? Студентка? Запомнив расписание парикмахерской, Даниэр вышел на улицу. Надел темные очки и, вновь расположившись на скамейке, незаметно разбросал вокруг себя сушеные в крошку травы, вызывающие доверие и в то же время заставляющие прохожих обходить его стороной. И сделал вид, что ждет кого-то. И уснул. Спокойно. Ведь теперь появилась надежда. Хоть что-то по мелочи начинает образовываться. За час до закрытия парикмахерской он осторожно спустился в торговый лабиринт. Стеклянная дверь позволила разглядеть, как девчонка меченая вдруг замялась на месте, словно чего-то сильно не желая, а потом подошла к сухопарой женщине и с виноватым видом что-то сказала. «Хочет уйти пораньше?» Но женщина посмотрела на меченую со смесью брезгливости и какого-то сожаления и протянула ей мобильный телефон. Вон что. Девчонка свой где-то оставила, а хочет позвонить? Даниэр вернулся к своей скамейке. Как он и предполагал, алконост попробовал снова подойти к меченой. Было достаточно встать со скамьи, чтобы парень все понял и ушел. Даниэр сел и подставил лицо вечернему солнцу. В кои-то веки выспался и отдохнул. Хотя на душе кошки скребли. Как найти подопечных Всеволода? И не случилось ли за это время с ними чего похожего на смерть старшего? Девица оказалась трусливой. Или благоразумной. В общем, под каким углом смотреть. В любом случае, она явно видела, что ее ждут у торгового центра. Вышла не одна. с какой-то пожилой женщиной, почему-то Данияру довольно-таки знакомой. Под руку обе пошли в сторону дома, где жила Меченая, о чем он узнал сегодня утром. Данияр последовал за ними и вскоре вспомнил, где видел пожилую женщину. В том же подъезде, в котором с недавних пор жил. Родственница Меченой. Дружелюбная соседка. Старшая подруга. Ни догаданий. Пора действовать. Он сел в подошедшую маршрутку. Ехать недалеко, но по сравнению с неторопливо идущими женщинами, может, не трусливая и не здравомыслящая, может, она его все-таки не видела, и они просто решили погулять. Он выиграет время. На косяк двери, возле которой он впервые увидел Меченую, он налепил новое, маленькое, едва заметное черное перышко. На этот раз так, чтобы вошедшие в квартиру ненароком занесли его с собой. Затем спустился вниз, чтобы дождаться женщин и выяснить, кем они друг другу приходятся. Когда, увлеченные разговором, они показались из-за угла дома, Данияр вошел в подъезд и стал не спеша подниматься, прислушиваясь. Промелькнувшее в диалоге слово «бабуля» заставило его кивнуть собственным мыслям. Теперь оставалось выяснить, живет ли Меченая здесь постоянно. Но об этом можно узнать только ночью. Тогда-то она сама скажет. Захлопнулась дверь в квартиру Меченой. Щелкнул замок. Данияр постоял немного, слушая дом. Шелест подъездного сквозняка. Едва уловимое гудение водопровода, будто забытое эхо, невнятные голоса за стенами, глухой барабанный ритм. Но не сама музыка. И пошел к себе. Меченая проведет вечер так, как ей хочется. А потом уснет. Для Данияра это несколько часов собственного сна. Плюс к дневному. А значит, пробудившись, он встанет со свежей головой и готовым к ночной прогулке. И к охоте. Прежде чем заснуть, он вышел на балкон. Застекленный по старинке деревянными оконными рамами несколько десятков лет назад, он выглядел обветшалым. Но, тем не менее, в первый же день своего пребывания здесь Данияр превратил балкон в настоящий кабинет в миниатюре. Главным предметом был столик с откидной столешницей. Над ним широкие полки, на которых умещались банки и пакеты с песком, землей, глиной, коробки с травами и другими ингредиентами, необходимыми для ритуальных действий, сосуды с жидкостями и блюда с благодарностью, взятые из старенького серванта бывшей хозяйки квартиры. Данияр постоял немного перед столиком, мысленно раскладывая по полочкам, что именно он должен сегодня вечером и ночью сделать. А затем руки, словно независимо от него самого, приподнялись и принялись за работу. Через 5 минут в центре столика красовалось блюдо, на котором слоями были насыпаны песок и глина, а поверх, едва уловимым рисунком, упала брошенная, вроде как бесцельно, речная галька. Присмотревшись к полученному узору, Данияр отвернулся и ушел в комнату. Вскоре он спал на диване, уйдя в сон со смутной благодарностью к Меченой. Получится ли что-нибудь сегодня, неизвестно, но выспаться он сумеет. За 5 минут до полуночи сон слетел, как будто и не было. Не торопясь, Данияр оделся, прихватил с собой куртку, кто знает, сколько бегать придется, вышел на балкон. Высыпал в отдельные кожаные мешочки основу, на которой лежала галька и сушеные травы из пары пакетов. На ночь этого хватит. Нагнувшись, проверил, хорошо ли прилегают к ноге поножи. Все готово. Можно начинать работу с Меченой. Для начала раскинул карты с привычной гадальщиком-вороном символикой трав, зверей и птиц. Минуту спустя он знал примерно, как все произойдет. И с кем он встретится. Прогноз, кажется, довольно благоприятный, правда, малорезультативный. Но и это уже хорошо, если вспомнить последние сутки. Высыпал на блюдо немного земли, добавил к ней сухие листья пустырника и валерианы, нашептал над смесью заклинание на сон. Пусть бабуля спит крепко. В закрытых ладонях потряс камешки гальки и бросил их на другое, пустое блюдо, представляя, как черное перышко летит к спящей меченой и медленно падает ей на лоб, а затем скрывается в переплетенных волосах. «Выходи, выходи. Утро путь свой повтори. Спящий, добеги к ручью, где метку ставили твою», — прошептал он. И быстро зашагал из квартиры. Уже на ее этаже, когда открылась дверь, стиснул зубы. Заклинание предполагало, что меченая должна идеально повторить свой утренний путь. Девушка и вышла. В шортах и в маечке. В бледном, тусклом подъездном свете она смотрела спокойно на подходившего к ней ворона, ожидая, когда и куда он скомандует идти далее. Так нельзя. Слишком легко одетая, она даже в щадящем, сумрачном свете подъезда выглядела очень уязвимой. В прохладной ночи, картами обещана была роса, она легко замерзнет, даже если будет двигаться. Вынув все из карманов, Данияр скинул свою куртку и надел ее на меченую. В планы не входило ее простудить. Теперь слишком многое зависело от нее. «Ты спишь», — безэмоционально сказал Данияр, внимательно глядя в неподвижные глаза. «Ты видишь сон. Веди к ручью». Тонкая кисть дрогнула, словно меченая все-таки хотела возразить, но девушка все с тем же безразличным лицом повернулась к лестницам. Он нашел новую квартиру, исходя из предположения, что упырям легче всего прятаться среди деревьев и кустарников. Дом находился ровно между детским парком и центральным парком культуры и развлечений. Всеволод в поиске упырей пытался вписать алконостов, но те плохо видели в темноте. И старший ворон отказался от своей идеи после того, как однажды взятый так им в поход довольно опытный боец-алконост чуть не погиб. Упырь во вражном мраке легко подкрался к нему и набросился на буквально слепую жертву. Рядом был Данияр. Упырь успел и ему плечо разодрать, прежде чем ворон бросил ему в глаза заговоренную землю. Вопросы множились. Кто поднимает упырей? С какой целью? Зачем кому-то нужно, чтобы упыри шастали по городу, пожирая тех, кто не подозревал об их существовании? Теперь добавлен еще один вопрос. На кого вышел Всеволод, что к нему подослали упыря? А где-то ждут трое неопытных воронов, и неизвестно еще, знают ли они, что вороны. Успел ли Всеволод сказать им о том? Последнее Данияр и намеревался выяснить сегодня с помощью меченой. Как он и ожидал, она повела его к центральному парку. Дорогу перешли. Данияр посматривал на остановку, на которой одинокие фигурки дожидались дежурных троллейбусов. Никто не обратил внимания на парочку, как он и предполагал. Начали спускаться к мосту между улицей и парком. Половина моста скрывалась в черных тенях деревьев по бокам, вторая половина четко виднелась в ярком свете фонарей. Вступив на мост, Данияр взялся за рукав куртки, придерживая решительно шагавшую девушку. Пальцы другой руки крепко сжимали рукоять складного ножа. Любимое место упырей — тень под деревьями, особенно когда сильный ветер раскачивает ветви. Даже самый внимательный человек не успеет сориентироваться, где болтаются тени, а где прячутся уродливые фигуры со ощеренной пастью и нервно сжимаемыми когтями, и станет их жертвой. Вышли на свет. Данияр чуть ли не тащил меченую за собой. Она-то шла спокойно. Видимо, бегала в парке только по тропкам. Центральный вход закрыт. Но Данияр знал, что чуть сбоку от нижней дороги поднимается лестница. Сторож обычно здесь не гулял, так что они оба благополучно и незаметно проникли в парк. Пустынные площадки развлекательной части парка в полутьме, деревья мешали фонарному свету, казались исполненными таинственности. Но Данияр видел в этой таинственности только отличную маскировку для созданий, которых не должно быть в человеческом мире. Когда же вступили на первую тропу для бегунов или для влюбленных парочек, сейчас, естественно, пустую, ворон не стал таиться. Вынул нож и отчетливо чувствовал на ногах поножи, готовый в любой момент немедленно использовать все оружие с себя. Заклинание сработало на все 100. Судя по всему, меченая не собиралась бегать по всем тропам, на которых она сегодня побывала. Тропа, на которую она свернула, недолго велась во вражных закутках парка. Чуть замедлив шаг, девушка уверенно спустилась в один из оврагов и застыла. Данияр держал ее за руку и цепко оглядывал местность. Для обычного человеческого глаза здесь стояла непроницаемая тьма. Тревожная, поскольку подкреплялась сыростью и глубокими запахами трав и грибов. Тихо и пустынно. Девушка внезапно, но мягко опустилась на корточки, потрогала траву перед собой. Осока и лопухи, которые узнал ворон, также внезапно зашевелились и задергались, пропуская между стеблями и громадными листьями торопливые несуразные фигурки. Вскоре перед меченой столпилась кучка куроногих существ, которые негромко, но поспешно загалдели, таращась на ворона. «Цыц!» — тихо велел Данияр. «Не все сразу». После некоторого колебания вперед выступила носатая фигурка и торопливо схватилась за пальцы меченой. Быстро-быстро застрекотала. Присевший рядом Данияр заглянул в лицо девушки. Она открыла рот и сипловато сказала: «Был здесь Ирод. Вчера вечером бегал, но никого не поймал. Найди того Ирода, ворон, да избавь наш угол от него». «Покажите, где он бегал». Девушка также сипло повторила за ним на необычном языке. Он не был похож на язык человеческий, но и не повторял того верещания, на котором говорили кикиморки. Ворон знал: меченая говорит на языке, всеобщем для нечисти. Кикиморки всей толпой бросились наверх из оврага. Данияр помог подняться девушке. Кажется, ноги ее от непривычного сидения на корточках немного онемели, и повел ее следом за куроногими. Небольшой ветерок скрадывал топоток легковесных существ и не давал услышать шелест, который они производили, пробираясь сквозь травы. Вскоре они остановились возле поваленного дерева на самом краю парка. Еще один овраг, спускающийся к одной из городских речек. И дерево валялось вершиной к воде. Здесь плохо убрано, а потому дерево сгнило, никому не нужное, в тальниковых зарослях. Оставив меченую среди добровольных помощников-сторожей, Данияр тщательно исследовал указанное место. Улежавшиеся в гнездо листья, сучья в круговую. Ворон сжал губы. Странно. Куроногие говорят, вчера вечером появился. А судя по Лёшке, упырь здесь жил 3 дня. Причем голодным. Обычно они оставляют на пригретом местечке либо вещицы, стащенные у тех, кого выпили, либо обглоданные кости тех, кого разодрали. Последние оставляют так, на всякий случай, если долго добычи не будет и придется сосать кости, перемалывая их своими зубищами. Какая-никакая, а пища. Или этот недавно появился и свои привычки не завел еще. Вернулся, заставил меченую присесть и спросил куроногих: «Он все еще здесь?» «Ушел куда-то в ночь», — ответила меченая, переводя ответ кикиморки. «То есть в парке его нет?» «Нет», — равнодушно ответила девушка и неожиданно добавила, коротко глянув наверх: «Голодный он шибко». Данияр тоже от неожиданности поднял глаза, как и всполошившиеся кикиморки. Глаз ворона не сразу, но разглядел прячущегося на толстой ветви лешего. Леший зыркнул на невольных зрителей и пропал в темноте между ветвями. А кикиморки уставились на меченую. Та, что посмелее, вздохнула и проворчала что-то. «Вернется еще Ирод-то», — бесстрастно перевела девушка. «Жизни из-за него здесь не стало. Уж и не знаем, куда прятаться от нежити той». Злиться на кикиморок Данияр не стал, что они не говорят ему четко, что он хочет знать. Они по-своему соображают. И так-то здорово, что навели на Лешку упыря, да, по сути, подарили ему меченую. Кстати, о меченой. «Почему она?» — кратко спросил ворон, кивнув на девушку. «Бабуля», — ответила ему меченая. «Бабуля из наших?» — уточнил он, чтобы убедиться, все правильно понял. «Необученная», — объяснила кикиморка через девушку. Он посидел немного на корточках, глядя на серую под луной тропу напротив, и, наконец, собрал мысли воедино. «Сегодня больше не приду. С завтрашнего дня буду проверять парк каждый день». «И-и-и-и!» — обрадовались кикиморки и, разбежавшись по травам черным в темноте, мгновенно попрятались. Сообразив, в чем прокололся, Данияр с досадой сплюнул. «А ему что теперь делать?» Пошел за ними и не подумал путь запомнить. Подумал немного и обернулся к меченой. «Как звать?» «Руся», — в полголоса ответила девушка, словно боясь спугнуть сумрак, разлитый по кустам, отчего кусты превратились в нечто плотное и пугающее. «Веди назад, Руся», — вздохнул Данияр, мельком подумав. «Руся? Маруся?» И бросил думать об излишнем сейчас. Пробраться назад ко входу в парк легко, поднимайся только наверх. Но хотелось вернуться комфортно, без блужданий по буеракам. И так-то джинсы понизу мокрые от ночной росы. А девушка могла помнить дорожки кикиморок. Так и случилось. Даже не петляя, Руся вывела его из кущи деревьев и кустарников к асфальтовым дорожкам. А дальше он, по-хозяйски, словно давно общались, взял ее под руку и повел к выходу. Путь недолгий, но теперь многое в голове уложилось в определенность, и план потихоньку вырисовывался довольно конкретный. Итак, первым делом в квартиру Всеволода. Потом отвезти меченую, ну, не мог он себя заставить называть ее по имени, домой. Затем, удостоверившись, что меченая в квартире, надежно закрытой на замок, отправится на охоту. На остановке, где на скамье под навесом сидела парочка, что-то обсуждая громким шепотом и даже, кажется, ссорясь, он поднял руку, подзывая такси. Первым делом усадил сзади меченую, потом обошел машину и сел рядом. Назвал адрес рядом с домом Всеволода и молча начал следить за мелькающими редкими огнями дороги. Меченая смирно под действием заклинания сидела рядом. Он поглядывал порой на ее длинные ноги и морщился, соображая, не замерзла ли она в одних шортах. Куртка-то даже до колен не прикрывает. Но в машине было тепло, и Данияр принял этого внимания. Выходя из такси и помогая выйти ей, он невольно коснулся ноги девушки и успокоился. Согрелась. Снова под руку он заставил меченую идти рядом. Пройдя пару переулков, специально не хотел, чтобы таксист довозил до дома, он остановился возле нужного подъезда. Время за полночь. В доме, 15-этажном и в 6 подъездов, мягко теплились желтым 3 окна, не больше. «Идем», — потянул он девушку за собой. Она покорно поплелась следом. На мгновение приложил ладонь к домофону. Мигавший огонек лампочки погас на пару секунд. Этого хватило, чтобы открыть подъездную дверь и войти. За спинами дверь, возвращенная в рабочее состояние, гулко хлопнула. До 7-го этажа добрались на лифте, хотя Данияр немного сомневался. Знал же, что произошло. А упыри порой возвращались на место, где взяли раз жертву, так что... Мало ли кто их на лестничной площадке встретит. Прежде чем лифтовая кабинка остановилась на нужном этаже, Ворон отодвинул девушку в угол, а сам встал перед дверью. Но представшая глазам лестничная площадка пустовала. И Данияр, распрятав приготовленные ножи, снова потянул девушку за собой. Здесь, в доме Всеволода, он рассчитывал получить более полную информацию. Встав перед дверью квартиры, Ворон легонько ударил выше замочной скважины ладонью и вполголоса повелительно произнес: «Откройте Ворону». Дверь будто притихла, а потом раздался едва заметный скрежет. Прежде чем войти, Данияр, стоя на пороге, прислушался. Тихо. Только тикают часы. Одни он помнил с кухни, другие — со стены прихожей. Данияр опустил глаза, вслушиваясь. Пусто. Тихо. Даже окна закрыты. Он втащил девушку за собой и, стараясь не шуметь, закрыл дверь на замок. Свет включать не стал. Ворон же. Да и знал, как расположена мебель в квартире наставника и старшего. Он помог Меченой пройти в гостиную. Усадил в кресло и обошел комнату, приглядываясь к углам. «Спускайся», — негромко приказал он странной тени в верхнем углу комнаты. «Поговорить надо. Что видел, что слышал». Тень начала свое перемещение сверху вниз. Разлапистая, скорченная, будто уродливый паук. Данияр отошел к Меченой. Ждал. Потом кивнул тени, которая так и не обрела конкретных очертаний на девушку, и сказал: «Расскажи ей все, что видел в течение последних суток. Мне надо знать, кого нашел Всеволод, как их зовут и где они живут. Мне надо знать, кто его убил и за что. Перескажи ей все разговоры Всеволода». И замер, вновь выжидая. Тень мягко подвинулась к Меченой, и одно колено девушки потемнело. Кажется, на него положили лапу. Данияр поиграл желваками и сквозь зубы сказал: «На руку». Теневая лапа послушно переместилась на ладонь Меченой. Для Ворона голос тени стал подобием белого шума. Будто глубокое пространство наполнилось странными, почти призрачными шепотками, пронзающими голову тончайшим свистом, отголосками далеких, неразборчивых звуков. А потом девушка открыла рот и заговорила, выкладывая такую информацию, что даже ожидавший чего-то подобного Данияр опешил. Он не сразу сообразил включить запись на своем мобильном, одновременно сам усиленно запоминая основные факты. «Ничего себе!» — Всеволод раскопал. Когда Меченая закончила, он помолчал, пытаясь справиться с волнением и тревогой за тех, кто еще не подозревал, во что вляпался. Затем глянул на тень, и та без приказа удалилась на свое место, в угол у потолка. А Данияр вызвал такси прямо к подъезду и отвез девушку домой, как и собирался. Для начала он заставил Меченую открыть дверь, потом снял с нее свою куртку и прошептал: «Войди в квартиру и закрой за собой дверь. И ложись спать». Стоя уже перед дверью в ее квартиру, он внимательно прислушивался к тому, как она выполняет его приказ закрыть дверь. Щелкнул замок. Раз, другой. Ворон отшатнулся от двери и быстро, но бесшумно побежал на свой четвертый. Женский голос с вопросительными интонациями был услышан за дверью достаточно отчетливо, чтобы понять. Бабуля Меченой проснулась и пытается разузнать у внучки, где-то была. Но Меченая ничего ей не скажет. Она продолжала спать.